Глава 7. Стелла. А я сидела в кустах и тряслась, как ушастый заяц, сжимая сведенными судорогой пальцами пачку денег. Честно заработанных, прошу заметить. Хотя, конечно, я здорово подгадила бедолаге Корфу. Сам виноват. Во всем. Во всех моих бедах виноват этот самонадеянный хам. Босой ноге было мокро, пододеяльник оказался жутко неудобным, ты еще и задницу ободрала об какой-то колючий куст, и теперь она жутко соднила. И только чертова сумочка меня порадовала. Видимо, отстегнуть ее даже у этого ненормального кишка была тонка. Торба так и болталась на моем запястье. Слава богу, телефон оказался на месте. Я запихнула в радикюль деньги, глянула на часы. На город спускались лиловые сумерки. А это означало, что пора валить, пока все кареты городского транспорта не превратились в подгнившие с боков тыквы. Хотя я слабо себе представляла, как доберусь до вышеозначенных средств передвижения в таком виде и пустят ли меня в общественный пепелац. Сумерки сгустились, и я, наконец, решила сделать вылазку и попытаться слиться с местностью. Вышло плохо. Белоснежный пододеяльник меня демаскировал на раз. Я подтянула узел на груди и запетляла по местности по памяти к выходу. Блин, там же турникет. Ладно, как-нибудь выберусь. Чувство самосохранения гнало похлеще бешеных псов, уж поверьте. «Не нашли!» — услышал я мужской голос. «Григорий Павлович, баба словно испарилась!» «Если бы кто меня сейчас видел, то, наверное, принял бы за ниндзю, ей-богу!» Я припала к земле и перекатилась в близлежащую тень. «Искать! Носом землю ройте!» Господин Корф обещал вознаграждение за ее поимку. «Сперла, что ли, чего?» — поинтересовался все тот же голос. «Явно охранник или еще кто из обслуги?» «Сперла!» — хмыкнул Григорий Павлович. «Несуй свой нос, дела барина, Петюня!» Мысли в голове заметались, как белки в сознании алкаша, хаотично и бессмысленно. «Значит, теперь я воровка!» От обиды горло сжалось, и я едва сдержалась, чтобы не зареветь белугой. «Гад какой! Да я в жизни копейки чужой не взяла! Меня Мотя так воспитала! Говорила, лучше с голоду опухнуть, чем воровать! Иногда мы на пустой перловке сидели, когда у тети были дурные времена, но иногда... А этот?» «Поймаешь? Сразу ко мне!» «Не к Вадиму, понял?» «Понял», — пробубнил Петя, и я услышала удаляющиеся шаги. Вылезла из укрытия. «Так, через центральный вход не вариант. Я окинула взглядом уносящийся в темное небо решетчатый забор. Сигануть через него я не смогу. А вот попытаться между решетками пролезть — это идея. Мотя говорит, во мне два масла и кружка крови. И мне даже почти удалось протиснуться, когда появился он». Корф шел уверенным шагом по дорожке к выходу. Ярко вспыхнули фонари, и я смогла рассмотреть плотно сжатые губы, волевой подбородок. Он был явно зол. Рубашка небрежно расстегнута на широкой груди. Таким, как этот самец, сам черт не брат. Зачем ему воровка? Я всхлипнула. Взгляд глаз, похожих на озера раскаленного серебра, обжег меня, выбил воздух из легких. «Попалась зайка!» Прохрипел этот обалдуй, направляясь в мою сторону. «Греня, я ее нашел, отбой!» «Детка, я никогда в жизни еще не бегал за маленькими зайчиками. Это заводит». «Тебя все заводит!» Выкинула я, застряв между прутьями, что тот Винни-Пух. Хотя больше, похоже, на пятачка, стоит признать. А скоро, когда животик у меня вырастет, сходство будет потрясающим. Я хохотнула, представив, как буду выглядеть, и вдруг осознала, что думаю о беременности, уже без малейшей тени сомнения. Да, я хочу этого малыша. И пусть он будет похожим на этого гада, который не сводит с меня голодного злого взгляда. Мне все равно. Ничего не хочешь мне сообщить? Рассказать, что нового в твоей жизни, ушастая, с тех пор, как я тебя видел в последний раз? Фиг тебе! Просипела я, выгоняя остатки воздуха из организма. Видимо, это меня и спасло. Я, наконец, выскользнула сквозь прутья решетки. Как раз в тот момент, когда Вадим попытался ухватить меня рукой за угол пододеяльника, остановилась напротив ошарашенного мужика и показала ему язык. «Стой, дура! У тебя есть то, что принадлежит мне!» — прорычал озверевший, одуревший от бессилия мужлан. «Я эти деньги заработала! Они мне нужны! Используй их по назначению!» «Да плевал я на эти копейки! Подожди, что ты задумала? Только попробуй!» Ухватился он руками за прутья забора. «Если ты что-то сделаешь с собой нашим...» Я не стала дослушивать. Ломанулась со всех ног в темноту, пока нукеры моего случайного любовничка не очухались и не пришли по мою душу. «Найду и сдеру шкуру!» — Неслось мне в спину. Это, кстати, тоже придавало ускорение. Надо же, воровка меня объявил. Мне повезло. Успела заскочить в вонючий автобус в самый последний момент, отходящий от неожиданно выросшей на моем пути остановки. И никто даже не обратил внимания на мой безумный внешний вид. Сегодня явно мой день. Стелла. Сногсшибательно! Прям патриций! Усыпь тебе еще и вылитый государь-император! — хмыкнула Мотя, лицезря мою растрепанную личность на пороге. — Ты ничего не хочешь мне рассказать? Надеюсь, ты не совершила? Или же не сделала ничего, о чем потом будешь жалеть? — После! — рявкнула я, отодвигая щуплую тетушку. Она вздрогнула, потому что никогда не слышала от тихой меня подобного тона. — Где он? — Кто? — Мой шарахнутый купидон, мать его за ногу! — уже прорычала я, подхватывая концы замызганного пододеяльника. Именно так королевские фрейлины свои кринолины приподнимали. С достоинством и чертовым хладнокровием. Мышиная морда у черевички после наших с ней мытар стала облезлой и грустной. Я валилась в квартиру, подскакивая на одной ноге и пытаясь при этом содрать с нее уродскую туфлишку. Там? Снова снимает свои видеоблоги. Запретил ему мешать. Махнула рукой Матильда, в которой было что-то зажато. Но я не рассмотрела, что. Мой организм жаждал мести и крови, и плевать я хотела на запреты. «По голове только не бей, он и так не блещет!» Я ворвалась в комнату великого магистра моды, зацепилась чертовым пододеяльником за дверную ручку, но этого не заметила. Ткань с треском разодралась, узел на груди не выдержал, и последний оплот моей порядочности свалился на пол. Но я была неудержима. Даже не заметила, что осталась в одних лишь чертовых трусах, которые трусами-то назвать было сложно. «Моя новая разработка?» — успел вякнуть Горыч, когда ему на дурную голову опустилась карающая мышиная морда. От неожиданности он икнул и полез под стол. Я дала ему пенделя и, сдав вопль команчей, бросила за уползающим от возмущения гуру моды. Именно так он себя именует. Даже бренд выдумал. Джордж Пикси. «Чертов придурок!» — орала я, периодически опуская свое карающее оружие на повизгивающего друга. «Сегодня чуть не поимели. Тоже мне Джордж Пикси. Жорка Пискунов, а гонору! Говно твои тряпки! У меня сегодня к заднице прилив чертов богатей, и все из-за тебя!» Что-то привлекло мое внимание. Я посмотрела на экран и замерла на месте. На меня с монитора смотрело адское ушастое чудовище с растрепанными волосами, голой грудью и с безумным взглядом. Но было в нем что-то знакомое. «Боже, это же я! Это я, вон и туфлишка в руке! Морда на ней вообще погрустнела, уши у мыши отвалились, зато у меня расправились в полную величину!» «Скажи, что камера выключена!» — простонала я, тут же теряя боевой задор. «Умоляю!» «Детка, ты мне блок запорола! Я понимаю, конечно, что у тебя гормоны!» — капризно прогнусил этот паразит, потирая отбитые части тела. «Эсти, да погоди ты! Кто теперь у меня купит космическую ткань? О, моя жизнь кончена! Ты эгоистка!» «Убью!» — всхлипнула я, прикрывая рукой свои небогатые перси и боком двинула к выходу. «Оденусь, вернусь и порешу!» Я сидела в своей комнате и рыдала, когда появилась Мотя. «Да что ж за жизнь у меня такая? Неудачница! Этот гад теперь меня воровкой объявил. И фильм ужасов, который увидели люди, со мной в главной роли оптимизма не добавил. Я просто ушастая лохушка. Бедный ребенок. Ему досталась бестолковая мать. И за ту сумму, в краже которой меня обвинили, я, скорее всего, загремлю на зону. Деньги-то огромные. Значит, хищение в особо крупных». «Хватит сопли лить!» — приказала тетя, и я тут же послушалась. «У нас всегда так. Если она отдала приказ, я беру под козырек». Вот и сейчас я икнула, вытерла рукавом лицо и, наконец, увидела, что зажато в пальцах у Моти. Чертов полосатый тест. Застонала и обвалилась на подушке. «И когда ты собиралась мне рассказать?» «Вообще не собиралась сначала», — честно призналась я. «Моть, нам не поднять еще и младенца. Ты жить вон только начала. По стриптизам ходить с подругами. Где ты это нашла? И вообще, с чего ты взяла, что это мой тест?» «Ну, если он Жоркин, тогда мы, сука, богаты», — хохотнула Мотя. «И на младенца нам хватит тогда, и на мои загулы. Только вот что-то мне подсказывает, что не видать нам деньжат за беременного мужика, как собственных ушей. Прости, — смешалась тетушка, увидев, как я поморщилась. Моть, я его очень хочу, но ты сама всегда говорила, что две полоски — это жопа, — тихо прошептала я. Чувствую чудо, но страшно боюсь. А еще его отец был в сопли пьян, когда... Но это... Я его совсем не знаю. Я была дурой. Ты всегда меня слушаешься? Тогда ты тоже такая же идиотина, как я. Стелла, я не всегда права. Я обычная старая тетка, а не Гугл. Все будет хорошо. Погладила меня по голове Моти, и я вдруг прочувствовала, что теперь точно справлюсь со всем. А если у него будут мои уши? Спросила испуганно. Моть, это же кошмар. Главное, чтобы мозг у него был не в нашу родню, хмыкнула тетушка. «Кто отец?» «Ты знаешь, что ты сделала?» проорал Гор, врываясь в мою спальню и разрушая хрупкое тихое счастье и избавляя меня от рассказа о собственной глупости. «Разрушила твою жизнь?» «Надеюсь», — буркнула я. «Ну, конечно, Горыныч не виноват в том, что я такая. Он помочь хотел. Зря я его дело всей жизни разрушила. Не смогла совладать с яростью, так мне не свойственной. Гормоны сбунтовались. У моего ребенка гены наглого хищника, и тут уж ничего не попишешь. Я положила руку на плоский живот и замерла на месте, прислушиваясь к ощущениям. «Ей нельзя нервничать!» – предостерегающе сказала Мотя, но горечь схватила меня за талию и закружил по комнате. «У меня заказы посыпались, как из рога изобилия. Бабы скупают космическую ткань в надежде, что к их задам прилипнут миллионеры. Количество подписчиков за 15 минут увеличилось 10 раз. Я тебя обожаю. Женщина Гор, не бабы, выдохнула я, борясь с подступившей горлу тошнотой. Моти молча дала подзательник разошедшемуся модельеру, выхватила из его лап свою обмякшую племянницу и уложила в кровать. Теперь меня ждет усиленная кормежка, насильные прогулки на свежем воздухе и таскание по врачам. Я прикрыла глаза, прислушиваясь к ощущениям. Я беременна. Я стану мамой. И я совсем справлюсь. «Вадим!» «Нашли!» — радостно оповестил Гриня, появляясь на пороге моего кабинета. Я поспешно спрятал маленькую тапку, которую до этого момента вертел в руках под стол. Не хочется прослыть футофетишистом. Хотя я давно уже не боюсь дурной славы. Маленькое извращение в копилке моей греховности вряд ли нанесет моей репутации такой уж непоправимый вред. «Нашли чего?» — хмыкнул я. «Нефть во дворце концерна. Алмазные копии. Гриша, когда ты научишься докладывать по форме, а не в стиле дворовой девки Фимки?» «Очень надеюсь, что скоро мне не придется этому учиться», — осклабился мой зам. «Черт, я выпустил из ящика Пандоры одно из самых страшных несчастий. Если Гриша получит власть, это будет пострашнее восстания Люцифера из Глубинада. Объясни мне, зачем тебе нужна эта уличная малышка? Не пойму. Тебе ведь стоит пальцами щелкнуть». «Вот именно!» — задумчиво протянул я. «Зачем она мне? Баб вокруг полно, а я, как слюнявый идиот, бегаю за ушастым недоразумением. Потому что она другая. Настоящая, что ли? И живая. Не похожа на снулую губастую рыбу, только и думающие, как бы сделать очередные сиськи и купить розовый лимузин. А у нее на лице вся гамма чувств, у этой маленькой зайчишки. И от этого, как она морщит нос, кнопка у меня начисто сносит не то что крышу, а весь верхний этаж. При этом не изгудит, как ракетоноситель. А еще... Гриш, она беременна. Помнишь ляльку, которую я снял в баре несколько недель назад? Это была она». «Ты стареешь, Корф», — беззлобно хмыкнул Гриша. «Черт, я ведь его знаю, отскую ему лет, и, наверное, сейчас впервые поделился с ним своими переживаниями. С чего ты взял, что спиногрыз от тебя? Опомнись, Вадим, у нас жопы подгорают, сделка валится к шведам в заднице, а ты бегаешь за какой-то шмарой. Да я с удовольствием стану твоим партнером, но нахрена оно мне будет надо, если мы просрем активы предприятия? Ты читал договор? Там неустойки драконовские. Нужен ты будешь этой шалашовке с голым...» Я не стал дослушивать. Тело двигалось отдельно от разума. Гриня крякнул и полетел на пол, когда я впечатал в его лосящуюся физиономию кулак. Черт, только руки испачкал. «Говори, что нашли», — приказал я, глядя, как мой зам поднимается с пола. «Интересно, куда с него лоск слетел? И, боже, тебя упаси еще раз обозвать девушку шмарой. Придурок из-за бабы. Я бы на твоем месте сначала сделал анализ ДНК. Знаешь, какие эти бабы хитрые? Не хитрее тебя, Гриня. Тебе тоже надо было анализ ДНК делать, когда ты пришел в мой офис со своим стулом и в нем обосновался. Напомнить, где я тебя нашел? Мы вместе начинали, поморщился Григорий. Не очень он любит вспоминать свое прошлое. Гриша подошел к компьютеру и защелкал пальцами по клавиатуре. Я откинулся на спинку кресла и уставился в монитор. На туфле было имя создателя, Жорж Пикси. На деле Григорий Пескунов, 26 лет от роду. Не привлекался, звезд с неба не хватает, неудачливый блогер, коих развелось на просторах необъятного интернета, как блох на дворовой жучке. Я позвонил генералу, попросил его собрать полное досье. В ближайшее время он нароет. «Ты вроде сказал, что девку нашли!» Неохотно прищурился я. «Гриша, нахрена мне этот пи...» «Черт! Этот молодой человек, который одного цвета с Элтоном Джоном?» «Да, подожди пылить!» — гоготнул этот придурок. «Буквально вчера у Жоржа Пескунова резко выросла аудитория. На парня буквально обрушилась слава. Хотя до этого он сидел в жопе мира. Вот, смотри!» Это была она. С экрана монитора на меня смотрела растрепанная фурия, похожая на взъяренную амазонку. Я сглотнул слюну, не в силах отвести взгляд от округлой груди, увенчанной вишневыми сосками, тонкой талии и круглой попки, которая смешно подскакивала, пока малышка пинала своего забившегося под стол дружка. Черт, он же мужик, она голая перед ним. Из чего я взял, что парень нестандартный? Может, у него просто имидж такой? Фрик, работающий на публику. Я почувствовал, как на глаза мне опускается красная пелена. Как будто перед глазами кто-то мотнул кумачевой тряпкой. «Удали из интернета к херам это видео!» — прорычал я, даже не замечая, что Гриша аж присел от испуга, явно на него произвел мой рык впечатления. «Вадим, это сеть! Невозможно!» Попытался воззвать он голосу моего разума, но меня напрочь сорвало башню. Мою малышку рассматривают сидящие за мониторами дрочилы. Мою. Я готов всех отловить поодиночке и поотрывать им к чертовой матери. Ты меня понял? Голосом Дона Корлеоне пробормотал я, поднимаясь с кресла. Подхватил висящий на спинке пиджак и почти бегом направился к выходу. Надо было прогуляться, остыть. Адрес получишь? Сразу звони. Солнце совсем не грело. Холодный ветер пробирался под пальто, как вражеский лазутчик. Здание моей компании находится в историческом центре. Я проигнорировал заботливо распахнутую пятюни дверцу лимузина и пошел по выложенной брусчаткой улице, куда глаза глядят. Гришка прав. С чего я взял, что ушастая от меня залетела? Ну да, она была целкой. Но кто ее знает? Может, быстро вошла во вкус. Раз мне дала так безбашенно, где гарантия, что не осчастливила еще кого-то? Это здравые размышления, но меня они жутко выламывали. Я почти уверен, что это не так. Почти, как защита презерватива на 98%. Но мне этих 2% было достаточно, чтобы сходить с ума. «Молодой человек, можно аккуратнее?» Услышал я недовольный женский голос и почувствовал ощутимый такой тычок в бок. «Вы нас с племянницей чуть не шибли. Хорошо еще, что есть и успела зайти в клинику. А если бы вы ее шибли? Она, между прочим, беременна». И могло произойти непоправимое. Я уставился на странную бабульку. На ее голове топорщились волосенки всех цветов радуги. Да и одета она была весьма странно. В толстовку, украшенную героями аниме, рваные джинсы и кроссовки вырвиглазного колера. Перевел взгляд на табличку «Женская консультация» на фронтоне здания. Я вас не заметил, странно. А в Мексике попугаев я видел издалека. Черт! Вот про попугаев я сейчас зачем вспомнил? И ведь не хотел обидеть бойкую бабуську, но сморозил глупость. Судя по взгляду, которым наградила меня бабка, она готова была меня растерзать. «Простите, я не хотел вам доставить неудобства». «Хамло!» — припечатала женщина. «Не дай бог такого зятя! Лучше уж вообще никакого!» Старушка пулей заскочила в дверь консультации и так ботнула дверью, что табличка на здании покосилась. Я заметил через дорогу вывеску бара и понял, что если сейчас не выпью, сойду с ума. Сделал шаг на проезжую часть. В кармане завибрировал мобильник. «Адрес у меня. Когда брать будем?» – отрапортовал Грини. «Я в предвкушении. Очень хочется увидеть женщину, способную обуздать Вадима Корфа. Я думал, нет такой на этой планете».